Глава восьмая. Капитан Корда стоял в очереди в сберкассе к окошку номер три, смотрел на Маженку Квашневскую, по муже Павлицкую, дочку Бородатого. Этой молодой, красивой женщине, сидевшей за кассовым столом, наверняка больше бы понравился Габлер. Но в делах минувших лет, военных, капитан разбирался лучше. Для Габлера и других ребят все это было легендой. Корда задумался и незаметно для себя оказался перед кассой, а это в его планы не входило. Он вышел из очереди и направился в дирекцию. Через четверть часа туда пришла пани Павлицкая. «Простите, я должна была сдать кассу. При передаче смены всегда?» «Капитан Корда из главного управления», — представился он, протягивая удостоверение. «Разумеется, вы и не могли прийти сразу же», — успокоил он ее. «Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Вы согласны?» Она смутилась. «Я не знаю, что вас интересует, но у меня нет никаких оснований не соглашаться». «Тогда присядьте, пожалуйста», — сказал он отеческим тоном. Девушка годилась ему в дочери. «Меня интересует ваш отец», — сказал он прямо, считая, что она будет с ним честна. «Бородатый», — усмехнулась девушка. Но он заметил, что она выпрямилась и сразу же приняла официальный тон. «А это еще кого-то может интересовать? Сегодня? В 1971 году?» «Ого!» — ловко перебил он ее. «Вы, кажется, хотите прочитать мне лекцию по международному положению?» «Что вы? Разве я смею?» «Моего отца уже нет в живых». «Знаю. Но от того, что вы мне расскажете, возможно, зависит жизнь другого человека», — сочинял он, хотя только наполовину, сам не зная, что еще кроется в деле часовщика. «Эти люди невыносимы для нормального человека!» — прокричала она. «Кто?» — удивился капитан ее неожиданному взрыву. «Ну, эти, из лесов. Прошло уже столько лет, они все еще тянут свое!» — продолжала она возбужденно. «Варятся в этом, только об этом и говорят. Встретившись, устраивают попойки в забегаловках. Я все знаю. Иногда они кончались трагически». Капитан смотрел на нее с удивлением. «Милая, ласковая куколка, и, несмотря на это, трезвая и жадная к жизни». «О, это послевоенное поколение, странное поколение, притворяющееся, что ничего не видит, не понимает, а на самом деле понимающее все. Не впервые оно преподносит ему какой-нибудь сюрприз». «Да, конечно», — согласился он с ней, — «в известной мере вы правы». Девушка стала похожа на надувной шарик, из которого вышел воздух. Внутреннее напряжение исчезло, и она смотрела на капитана уже почти доброжелательно. «Ведь вы же тоже из тех. Почему вы считаете, что я права?» «А как вы угадали, что я из тех?» «Это видно», — бросила она небрежно. «Разве я их не знала? Родного отца. И поэтому я не могу с вами согласиться?» «Конечно. Это так понятно?» «Не совсем», — подумал капитан про себя. «Все зависит от того, как варит котелок. Но упаси Боже показать ей это». «Ну ладно, продолжайте, если уж начали», — напомнила она. «Хорошо», — сказал он сухо, не желая уступать ей инициативу в диалоге поколений. «Вы что-нибудь знаете о сражении в парке доноров?» «Еще бы! Я об этом слышу 20 лет, по крайней мере. Я постоянно должна была успокаивать своего отца, стирать несуществующие пятна с его совести». Разговор становился более интересным. Сам по себе, даже безотносительно к вопросу, который был для капитана главным. «И все из-за простуды», — бросила она погодя, словно это было всем известно. Если бы не обстоятельства следствия, капитан рассмеялся бы, но он не знал, как к этому отнестись, поэтому решил, что лучше всего промолчать. Простудился, понимаете? Не мог их повести, своих парней. Кашлял громко, как пушка, а к имению надо было подойти тихо. Он пустил их одних, и этого не мог себе простить до самой смерти, как будто его присутствие могло чему-нибудь помешать. «А по вашему мнению, он не смог бы помешать?» «Потому что это была засада. Ясное дело. Только бы лежал в рядочке на том кладбище вместе с ними, не в Варшаве. А у меня не было бы отца». «Может, иногда лучше умереть раньше. Может, трудно жить со своей печалью», — подумал капитан. «Кто может судить об этом?» «Он был офицером», — добавила она, — «довоенным. И имел свои принципы. Он считал, что погубил парней, потому что заболел гриппом, и мать сразу же уложила его в постель. Мать рассказывала, что у него была температура 40, и что в тот вечер он едва держался на ногах. Таким был мой отец». «И все-таки ты не хочешь признаться, что им гордишься», — отметил капитан, внимательно всматриваясь в девушку. Все время маскируешься и играешь в прятки. Учтите, это очень важно. Он перегнулся к ней через стол. Откуда всем известно, что это была засада? Так говорил отец, сказала она без всякого колебания. Какие у него были доказательства? Ему не нужны были доказательства. Тогда это было однозначно, во время войны. Разве не так? К сожалению, нет, капитан Кордо вздохнул. И, между прочим, от этого произошло много несчастных случаев. Кому отец тогда передал командование, спросил он. Сверку. И об этом сверке я много слышала. Если бы он остался в живых, наверное, был бы гением. Отец считал, что убил будущего Пруса или Сенкевича. Сверк писал. Наверное, какие-нибудь партизанские рассказы, стишки. Впрочем, все равно жалко этого Сверка. Что правда, то правда. Может, действительно талант? Кажется, он был идеалистом, и ребята его уважали. Все. Сколько ребят тогда пошли в имение? 17. И ни один не вышел живым. Это точно? Есть могилы. Запись в приходе. Можете проверить. А если точнее, в ту ночь погибло 18 людей из нашей округи. Где лежит 18-й? Нигде. Исчез. Он был в отряде отца? Нет, это был парень с фольварка. Как его звали? Теперь капитан спрашивал быстро, беседа кончилась, и девушка это заметила. Отец никогда не называл его ни по фамилии, ни по имени, только сын Вовжона. Кажется, мать этого парня пришла на похороны, убежденная, что сын попал в перестрелку. Между убитыми его не было. Он так и не вернулся после войны? Я этого не знаю. Может быть, еще остался в живых кто-нибудь из старожилов фольварка? Там вы скорее что-нибудь узнаете. Виделся ли отец с кем-нибудь из своих товарищей по оружию после войны, в последние годы? С кем же он мог видеться, если всех уничтожили? Ни с того ни с сего рассердилась девушка. Но он был из Союза борцов за свободу и ездил на разные юбилейные торжества. Возвращался всегда разбитый. Несколько дней жил там, как говорила мама. Но это проходило. «Бородатый командовал отрядом армии Краевой. Какой группировке он принадлежал?» — спросил Кордо для уточнения. Девушка скептически улыбнулась. «А в самом деле, — задумалась она, — у отца вообще были какие-то трудности. Он всегда говорил, что еще во время войны чувствовал, чем все это пахнет. Мне кажется, он постоянно уклонялся от политических деклараций. Хотя ему сверху и угрожали, ведь он был офицером. Я знаю, что тогда он распускал парней по домам и переставал беспокоить немецкие посты. Говорить об этом он не любил, только об этом. Знаю, что ему охотно помогали люди из крестьянского батальона и армии Людова. И сразу же после окончания войны его выдвинули в бургомистры нашего местечка, хотя он и отказывался. Он занимал эту должность 4 года. Потом на это место прислали коммуниста. Партии отец никогда не состоял, но люди его уважали. Из-за своих партизанских дел никогда неприятностей не имел. Люди из армии Краева его не любили, и в Союзе всегда его сторонились. Вообще мой отец был несчастным человеком, вернее, противоречивым. Он не сумел найти свое место в жизни. Некоторые считают, что он был чудаком, но я так не считаю. Так говорили только те, кто не мог ему простить, что в 1944 году он согласился стать бургомистром. Во время войны был связан с армией Краева, а потом стал помогать новой власти. Это подорвало к нему доверие и у тех, и у этих. Он ожесточился, но с нами, со мной и с мамой, был всегда добрым. След опять обрывается, — с досадой подумал капитан. Человека, который мог бы убить часовщика из мести, все еще нет. Где его искать? Никого из партизан в живых не осталось. Это единодушно подтверждают все люди, с которыми я разговаривал. Исходя из твоей версии, количество жертв увеличивается еще на одну. Одну? А что с ним? Разве парень из фольварка был в отряде вашего отца? Наверное, нет. Отец никогда не винил себя в его смерти, то есть... Поправилась она, не считал, что он в ответе и за него. «Во время войны много людей погибло при невыясненных обстоятельствах», — заметил капитан Кордо. «А что отец думал об этом странном совпадении, об исчезновении парня именно во время боя?» «Я никогда ничего об этом от него не слышала». «Нет», — сказала она убежденно. «Тот парень не интересовал его так, как те, из которых он сделал солдат. Кажется, он даже не знал ни его имени, ни фамилии». Отец узнал об исчезновении парня на похоронах. Вовжанова была в отчаянии. Об этом он вспоминал. Вот тогда-то он, наверное, первый и единственный раз видел Вовжанову. Он запомнил этот эпизод на похоронах, потому что мать парня из фольварка прервала церемонию. Она упорно твердила, что ее сын там, среди убитых. Страшно кричала. Для нее даже открывали гробы. Какой ужас! «Зачем вы во всем этом копаетесь?» «Затем, что оттуда все еще выползают тени и распространяется трупный смрад», — ответил капитан самому себе. «Затем. У живых нет иных причин для раскапывания могил. Никто этого не делает для того, чтобы проверить свою память. Она и так достаточно крепкая. И перед смертью отец тоже ничего не сказал?» — задал он последний вопрос. «Нет. Ах да, конечно. Сказал, что наконец встретится с ребятами и узнает, как все было на самом деле». Вернувшись в управление, он позвал к себе Габлера. «Проверь, остался ли в госхозе кто-нибудь из семьи Вовжона. Если нет, то надо искать кого-нибудь, кто знал бы, возвращался ли после войны сын Вовжона. Подожди, Вовжон — это ведь только имя. Фамилии-то у меня нет. Фамилия этого Вовжона нам тоже потребуется». «Ну а как вообще? Есть что-нибудь новое из Брудна?» — спросил он без всякой надежды. «Нет, и не будет. Старик был совершенно одиноким. Убийца не оставил никаких следов, его никто не видел. Это произошло как раз в день поминовения усопших. Уставшие люди сидели дома, рано легли спать. Момент он выбрал неплохой. Это удивительно, что Крапивницкий не поддерживал никаких отношений с донорами. Ты послал запрос в Вену, проживает ли там семья Дембовских?» «Фамилия доноров очень известная», — заметил Габлер. «Крапивницкий отказался от всех возможных благ, связанных с таким родством. А ведь он им во время войны сторожил имение». «До поры до времени», — заметил капитан задумчиво. «До той чертовой перестрелки в парке. Что там произошло накануне? Ведь именно это привело к тому, что он ушел из жизни. После войны кочевал по всей Польше, наконец осел в Брудно и стал чинить часы. Ему уже не хотелось даже переписываться с донорами». «И еще меньше поехать в Вену», — рассмеялся Габлер. «Факт. Кое-кто для того, чтобы туда поехать, готов признать своим родственникам карманного вора. А старик не хочет барона. Почему? Этого он нам теперь не скажет. Может быть, доберемся до Дембовского, и тот расколется?» Капитан отрицательно замотал головой. «Нет, не надейся. Люди оттуда не раскалываются. У них нет никаких причин, чтобы это делать, а наоборот, все, чтобы этого не делать. Поэтому, между прочим, он и покинул страну. Нет, братец. Было бы хорошо, если бы ты разыскал Дембовского. Нам нужна девочка. Сейчас только она может нам помочь, если, конечно, что-то знает и помнит. Кстати, какие сведения поступают из детских домов?» «В данный момент никаких. Послевоенных картотек нет. Документы пропали при переездах и реорганизациях детских учреждений». «Не забудь о монастырских приютах, слышишь?» Габлер уже в дверях махнул рукой. Он сам знал, где искать ребенка.